На самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет перед людьми. Вон, скажут, герой пошел. Народ знаете какой. Или ничего, можно? Девушка засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Пашку. Нет, это ничего, можно. Пашка приободрился. Вы замужем? Нет. А, собственно, зачем вам это? Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают. Что я, виноват, что ли? Сказал Белобрысый и опять икнул. Девушку Пашкино предложение поставило в тупик. Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра я уезжаю. Ну, просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так? Так. Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе. Да я понимаю. Ну, где вы учились? В школе. Где? В Суртайке же? Так точно. Так, сколько классов окончили? Пашка строго посмотрел на девушку. 5. Не женатый. Не судился еще. Все. Что вас заставило броситься к горящей машине? Дурость. Девушка посмотрела на Пашку. Конечно. Я же мог подорваться. Хорошо. Я завтра приду к вам. Только я не знаю, завтра приемный день? Приемный день в пятницу. А мы сделаем. Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, бюллетень выпишет. Приду, обязательно приду. Принеси чего-нибудь. Не-не-не, ничего не надо. Меня профсоюз будет кормить. Тут хорошо кормят. Я уж на что, вон какой, и то мне хватает. Я какую-нибудь книжку интересную принесу. Вот книжку это да, это можно. Желательно про любовь. Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине? Пашка мучительно задумался. Не знаю. Сказал он и виновато посмотрел на девушку. Вы, знаете, вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Ну, что-нибудь такое. Пашка покрутил растопыренными пальцами. Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны. Да? Конечно. Девушка записала. А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты приедешь? Я как-нибудь сделаю. В палату вошел доктор. Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? Все, доктор, ухожу. Еще 2 вопроса. Вас зовут Павлом? Колокольников Павел Егорович. Пашка взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. Приди, а? Приду. Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Пашке и шепнула. Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо? Хорошо. Пашка ласково, благодарно смотрел на девушку. До свидания. Поправляйтесь. До свидания, товарищи. Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Пашке. Ну, как дела, герой? Лучше всех. Дай-ка твою ногу. Доктор, пусть она придет завтра. Кто? Корреспондентка? Угу. Пусть приходит. Влюбился, что ли? Да не я. Она в меня. Ну-ну. Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу. Он посмотрел Пашкину ногу и ушел в другую палату. Думаешь, она придет? Придет. За мной не такие бегали. Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я говорю, Пашка смотрел в потолок, все, начал вилять. Не слушал Белобрысова. Думал о чем-то. Не хочешь? Потом отвернулся к стене и закрыл глаза. Слышь, друг, спит. Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил. Шебутной парень. В армии с такими хорошо.